Глава 48. Читатели, пользующиеся доверием тех, кому надо, получив специальный допуск, могут порыться в старых подшивках. Там они, вероятно, найдут бескомпромиссные, гневные и принципиальные выступления академика Петина и писателя Вадима Шорникова, заметки знатного забойщика скота Терентия Кныша и прославленной колхозницы Алевтины Мякишевой. Они в одних и тех же выражениях, как будто писала одна рука, клеймят позором предателя князя. Говорят, что многие известные люди откликнулись на предложение газеты дать в печати достойную отповедь этому отщепенцу. Надо сказать, что известные эти люди откликались совершенно бескорыстно, потому что гонораров за их статьи и заметки им никто не платил. Но, видимо, уж так совпало, что вскоре после откликов один из них получил сталинскую премию за научные достижения, у другого неожиданно вышел роман, который до того ни одна редакция не принимала за серость. Кто-то получил броню от фронта, кто-то литер на дополнительное питание. Благодарная Родина в лице тех, кому надо, так или иначе отметила каждого. Но в семье, как говорится, не без урода. Говорят, что один известный деятель в неизвестной области – позволил себе усомниться. Говорят, что это был молодой, но очень растущий ученый. Несмотря на свою ученость, он не отдал должного учению нашего вождя и учителя о том, что незаменимых людей у нас нет. Он считал, что не бывает правил без исключения, что хотя вообще-то незаменимых действительно нет, но он лично все-таки незаменим. Так вот, этому незаменимому позвонили утром из центральной газеты и вежливо поинтересовались, читал ли он вышеупомянутое письмо бывших дворян. «Да-да», — подтвердил он, — «как раз вот вчера за ужином». «Так вот, Юрий Сергеевич, кажется, его так звали, нашим читателям хотелось бы узнать и ваше мнение по этому поводу». «А почему, собственно говоря, мое мнение?» — заявил Юрий Сергеевич. «Я ведь вовсе не дворянин. У меня мать прачка, а отец...» Вежливый голос перебил, что для того, чтобы возмутиться предательством, вовсе не обязательно быть дворянином. Все советские люди, так сказать, недвусмысленно выражают свое отношение. Академики, писатели, доярки. Юрию Сергеевичу было крайне неловко противопоставлять себя другим советским людям. «Мне, право, очень не хочется вам отказывать», — сказал он. «Но ведь я же не знаком с этим делом. Я ничего о нем не знаю». «Но вы же читали нашу газету?» «Да, да, конечно, газету я читал, но чтобы выступать в печати против какого-то человека, вина которого, насколько я понял, даже еще не совсем доказана, ведь и суда над ним еще не было». «Ну что ж, очень жаль», — сказал работник редакции и повесил трубку. У Юрия Сергеевича в тот день даже испортилось настроение, у него и работа не клеилась. «Наверное, я обидел этого редактора», — думал он. — Может быть, хороший человек позвонил мне от всей души, а я... Да, но не могу же я писать про человека, о котором не имею ни малейшего представления.